Она не сразу понимает, что произошло. Дверца распахивается, и в проеме появляется женщина, которая только что отражалась в стекле. Она хватает Лизу за руку и выволакивает на улицу. Наушники съехали с одного уха, и теперь Лиза слышит, что в голосе женщины салатовый смешался с лавандовым и получился свинец. Блестящий, серо-синий, упругий и гибкий. Свинец. Свинец. Что же он напоминает? Женщина хватает Лизу за наушники. Лиза отшатывается, наушники летят в грязь, и теперь Лиза слышит хорошо. «Всем ненормальное! Тебя в больницу надо! Лечить надо! На улицу не выпускать! Вон отсюда пошла!» Лиза не может понять, реально ли то, что она слышит. Внезапно вся улица, уставленная старыми двухэтажными домиками, едет влево. Лиза не уверена, что правильно поняла слова женщины. Нужно уточнить. «А племянница?» «Племянница, как же?» Спрашивает она на всякий случай, хотя уже не уверена, была ли у женщины племянница. «При чем тут племянница? Ты себя с нормальными не равняй! И почему вам позволяют одним шататься? Пошла отсюда, я сказала, а то задавлю! Давить вас надо, уродов таких! Прямо в роддомах! И зачем только я остановилась?» Лиза присаживается в грязь и бережно поднимает наушники. В один из амбушюров натекло грязной жижи. Стряхнуть ее не выходит, подушечка из серой превратилась в черную, напиталась гадостью. Но второй амбушюр нормальный, а значит, выбрасывать наушники нельзя. Нужно попытаться починить. Помыть тоже нельзя, бабушка запрещает. Новые купить не на что. Как же быть без наушников? Лиза бредет по улице, не слушая криков женщины. Ее подослал Владимир Сергеевич, это точно. Не стоит ее слушать. Она все только плохое. Плохое и злое, да. Лиза снова не чувствует ног. Зато вспомнила про свинец. Летом бабушка возит ее на сылву за лещом. Иногда даже судак бывает, но не всякий год. Судак вкуснее леща, но и встречается редко. Перед тем, как ехать, нужно проверить снасти. Бабушка — обстоятельный рыбак. Удилище не проржавели ли? Удилище на щуку и леща. Лиза тихонько смеется. Вокруг на длинных лесках, как полагается, с белокрасными поплавками, яркими блеснами и аккуратными шариками грузил, танцуют свежепойманные желтые лещи. Это красиво. Лиза наловила лещей. Будет отвратительный суп. Или бабушка зажарит и вынет все косточки, и снимет шкурку и положит на сухарик. Тогда будет вкусно. Из тины наблюдает щука. Может, будет судак? В судаке мало костей, бабушка вынет их или сделает заливное. Заливное невкусно, но красиво. Листик лаврушки и звездочка из морковки. Как такое есть? Картины не едят. Но пахнет праздником. Новым годом пахнет. По краям улицы выстроились елочки. Елочки наряжены. К Новому году наряжены елочки. Почему-то рано. В июле не наряжают елочки, но все равно хорошо, красиво. Елочки тоже желтые, но не танцуют, совсем не танцуют елочки. Рыбки танцевали, а елочки не танцуют, потому что им тяжело танцевать. И Лизе не нравится, когда танцуют. Елочки украшены, красиво украшены елочки, елочными игрушками. На елочке красивая звезда, на каждой елочке звезда и висит тоже еще. Возле каждой елочки котик, он несет подарок маме. Лиза не знает, какой подарок несет котик, но это очень хороший подарок. Только котик знает, какой подарок он хочет принести маме. Второй котик кладет другой подарок под елочку. Другой, но тоже очень хороший. Маме кладет. Лиза не знает, что это за подарочек, но он очень хороший тоже. Это котики должны знать, какие они подарки маме подготовили. Сладости. Может, конфеты подготовили и коробочки котики запечатали, и у них там лежат в коробочках сладости, печенье или шоколадки. Эти котики как волшебники. Они принесут маме много подарочков. Только котики-волшебники дарят взрослым, как будто подарки, но не деткам, а только взрослым, не деткам. Много подарочков, много. «Лиза, считай», — говорит мама, и Лиза считает. И Лиза считает, и Лиза считает. Вот подарок красной зеленой лентой. Некрасиво, подарок будто кричит зеленым. Это раз. Вот подарок желтой зеленой лентой. тоже некрасиво. Это 2. Считай, Лиза. Если в городе 4898 звезд на елочках, сколько подарков принесут котики маме? Считай, Лиза. Сможешь посчитать правильно? Лиза может посчитать правильно. Лиза никогда не ошибается. Но откуда в городе столько елочек? Город маленький, всего 1928 улиц. Получается по 2,5 елочки на улицу, если проигнорировать остальные 13 знаков после запятой. Лиза этого не любит. Она отгоняет от себя елочки на 54 триллиона 45 миллиардов 643 миллиона 153 527 стотриллионных. Триллер какой-то. Взяли елочку и разъели на 100 триллионов частей, на микроскопические опилки и миллиметры хвоинок. Останется ли настроение новогодним, если расчленить его на 100 триллионов после запятой? Лиза чувствует сильный запах хвои. К нему примешивается еще один. Мучительный, неизбежный. Его трогали миллионы чужих рук. В нем гниют миллиарды рыбных костей и даже, возможно, кусок протухшего плавника. Но Лизе очень нужен сейчас этот пирожок. Она выгребает из карманов платок, мелочь и 3 бумажки и вываливает свои богатства на замасленное блюдечко. Пирожок и сразу за ним еще один ныряют в просторную Лизину нутрь и замирают там, распространяя тепло и запах. К концу второго пирожка Лиза понимает, что они были с чем-то овощным, а вовсе даже не с рыбой. Ощупывая пирожки внутри себя, Лиза сердцем чувствует — картошка. Лиза вообще-то не любит картошку. Та возмущает ее своей нерегулярностью. Так что Лизе постоянно хочется привести ей в пример капусту. Глянь, какая аккуратненькая, какая периодичная. Но с картофельным пюре Лиза терпелива. Картошка в пюре смиряет свою горделивую нерегулярную сущность и превращается в славный микроскопический народец с крохотными безупречными ратушами крахмала на площадях. Не они ли скрипят под ногами Лизы, навеки рассыпаясь в пыль? Нужно поскорее уходить от оставшихся несъеденными пирожков, потому что в карманах теперь пусто, а в голове вдруг поселяется Пахомова Людмила Николаевна. А немного погодя, к ней присоединяется Пахомов Ян Евгеньевич. Эти люди, кем бы они ни были, мгновенно захватят Лизу, если остановиться и больше не шагать. Лиза с опаской смотрит вниз. Там далеко-далеко, между выжженными растрескавшимися комьями разнотонно-коричневых полей с крапинками светло-желтых стогов, застыли ярко-красные круглые кабинки белоснежных комбайнов, числом 17. Лиза снижается. Скоро объявят посадку, в животе щекотно от предвкушения, и чем ближе она к земле, тем крупнее надписи на боках комбайнов. Лиза садится прямо на Пахомовых, Людмилу и Яна. Лиза читает адрес под именами. Лиза знает, куда идти. «Люд-ми-ла», — шагает Лиза. Почему именно она? Далеко не первый человек в списке. А вот поди ж ты, как песенка, как навязчивая фраза рекламы. Внутри будто пленку заживала. Как на стареньком мамином кассетнике. Людмила. Людмила. Лизиной рукой Людмила Николаевна лезет в карман Лизиных штанов, выуживает оттуда мобильник, разблокирует его и вбивает в поисковую строку свое имя и тут же имя Яна Евгеньевича. Первые строки выдачи заняты видео. Людмила, захватившая Лизины руки, жмет на самый верхний треугольник и затихает, а затем и вовсе испаряется из Лизы. Лиза даже не сразу замечает, что осталась одна, потому что песенка, монотонно долбившая мозг, исчезает, вытесненная другой, гораздо более сложно устроенной музыкой. Лиза ненавидит музыку. Ее мучают богатые, гладенькие, бархатистые формулы симфонии. Раздражают барочные припадки, особенно Бах с его невыносимыми многозначительными конвульсиями, которые шелковыми стежками ложатся на припыленный бархат. Терзает опера. Но тут что-то другое. Простое и очень спокойное, шероховатое, как поверхность старого глиняного кувшина. Что-то, в чем хочется разобраться. Погружение кажется безопасным. Звуки не нарушают Лизу, не поглощают ее. Наоборот, достраивают нужные фрагменты. Когда мелодия затихает, зал еще секунду молчит, а затем вдруг начинается шум и Лизу передергивает. От неожиданности она отбрасывает телефон, как ящерица хвост.